Я всегда чувствовал, что самоубийства злодеев у Достоевского метафизически мотивированы. И мне кажется, что в терминах этой главы можно найти соответствие между мифологемой, которую я привлек в заметках о внутреннем строе, и текстом романа. Огненное озеро, в которое грешники погружаются с головой так, что их забывает Бог, инфернальное соответствие безысходной депрессии, который привел целый ряд насилий помысла над душой. Душа Раскольникова и Ивана. Здесь я их снова ставлю рядом, глубоко ранена, но она жива и может быть исцелена. Душа Свидригайлова, Ставрогина, Смердякова помертвела. Она болит, болит невыносимо. Но боль не всегда свидетельствует о жизни. У раненых иногда болят пальцы ампутированной ноги. Так, может быть, болит и душа Смердякова. Но здесь я упираюсь в ряд новых вопросов, которые, наверное, останутся открытыми. В некоторых случаях вопрос есть максимум того, что можно сказать словами. Какой смысл имеет надежда, которую Тихон оставляет душевно мертвому Ставрогину? На что надежду? Ведь здесь нужно не исцеление, а воскресение. Нужно, чтобы ноющая, отрезанная нога выросла снова. Достоевский реалист. Он не показывает, что отрезанные ноги вырастают, и в Евангелии нет воскресения погибшей души. Иуда вешается. Когда Соня читает Раскольникову про воскресение Лазаря, она хочет вдохнуть веру в душу, которая еще может спастись. Но могла бы вера спасти Иуду? Не знаю. В заметках о внутреннем строе я построил метафору лестницы в рай, где на каждой ступеньке черт, готовый подставить ножку, и лестницы в ад, где на каждой ступеньке ангел, готовый протянуть руку. Сейчас, углубившись в трудную проблему судьбы героев ада, я склонен выразиться осторожнее. В романе Достоевского мерцает какая-то тень надежды и для Ставрогина. Мерцает надежда на воскресение мертвой, истлевшей, разваливающейся на части души. Только надежда. Но без этой надежды художественный мир, созданный Достоевским, был бы неполен. Он не подсказывал бы исполнение основной заповеди блаженства о любви к злодеям, а я чувствую, что творчество Достоевского это подсказывает. Не в смысле желания, чтобы они процветали, делая пакости. Но вот умер Смердяков, истребил себя сам. Что же хорошего? Смерть Смердякова еще туже завязала узел в судьбе Мити и Ивана. Вот если бы Смердяков преобразился, если бы он раскаялся, тогда Иван не сошел бы с ума, а Митю не упекли бы на каторгу. Я вижу некоторый знак в том, как по-разному умирают злодеи в первом великом романе Достоевского и в последнем. Смерть Свидригайлова развязывает все узлы, а смерть Смердякова еще туже все завязывает. Мне кажется, такой исход метафизически глубже и как-то перекликается с замечательным рассказом «Сон смешного человека». Достаточно одного непреображенного, чтобы разрушить гармонию целой планеты. Или соборное преображение, по крайней мере, всеобщее стремление к нему, всеобщее понимание мышкинского начала, или мир во веки веков останется лежать во зле. Достоевский, в отличие от Леонтьева, никогда не мог с этим примириться. Христианская этика связана для него с эвдемонизмом, с желанием общего счастья. Искусство Достоевского говорит, что без любви к врагам не будет всеобщего счастья. Возможно ли оно? Не знаю. Но Исаак Сирин молился за бесов, и Достоевский вкладывает его книгу в руки Смердякова. Я вижу здесь намек на некую точку, в которой все может быть перечеркнуто. Все можно начать сызнова. В точке безумия герою Достоевского возвращается абсолютная свобода, и вся логика разума и тяжесть прошлого и гнет среды могут быть отброшены одним порывом раскаяния или, напротив, святая жизнь опрокинута одним порывом гордыни, ибо ни в природе, ни в душе нет ничего жестко детерминированного. Инерция добра и инерция зла равно определяют только вероятность события, не больше. Всегда возможно событие невероятное. Алеша может стать убийцей ради торжества справедливости. Хотел ведь он расстрелять генерала. Закоренелый убийца может стать праведником. Толстой описал такой случай в одном из поздних рассказов, и это не противоречит логике романа Достоевского. Слова Сони Раскольникову перекликаются со словами женщины-убийцы в рассказе Толстого. «Что ты с душой своей сделал?» Можно предположить, что душа убийцы только помертвела, впала в обморок, и какое-то впечатление пробудит ее. Даже если он убил не 6 душ, а гораздо больше. Можно предположить, что какой-то глубинный уровень души всегда остается жив, и согласие на «все позволено», на подлость, на ад, дает только более или менее поверхностный слой. Мы не знаем, какова мощь глубинного слоя, в котором душа получает всю силу духа. Разница между Свидригайловым и Раскольниковым, между героем ада и героем чистилища огромна. Достоевский показывает, что для спасения героя ада нужна невероятность какого-то очень высокого порядка, но он не внушает мысли, что это вовсе невозможно, что желать Свидригайлову или Ставрогину преображения нелепо и бесполезно. Напротив, он как бы присоединяется к молитве Исаака Сирина за бесов. Он оставляет надежду на абсолютную свободу души, если она в силах вынести, вытерпеть, преодолеть свое отчаяние, если она способна пройти через точку безумия, в которой ветхий разум будет полностью ниспровергнут и родится новый разум. Формула, вынесенная в заглавие «точка безумия», должна быть понята в своей двойственности. Герой Достоевского сознает каждый свой шаг и принимает ответственность за каждый свой шаг, хотя и совершенный над бездной безумия и во власти фурии. Герой Достоевского попадает во власть навязчивых идей, но он не сумасшедший, безумный, не отвечающий за свои поступки, также выпадает из фарватера романа, как несокрушимый здоровяк. Когда Кириллов стреляется, он становится для меня неинтересным. Это слишком окрашено болезнью. Напротив, мои художественные претензии к Алёше в том, что он слишком здоров, почти не заражается общими болезнями и не так органично втягивается во внутренний ритм романа, как Мышкин. А Разумихин настолько здоров, что вовсе не чувствителен к метафизическим безднам и не участвует во внутреннем сюжете. Это очень симпатичный персонаж, но именно персонаж, а не герой Достоевского. Герои Достоевского переступают через черту. В какой-то мере они все преступники, и преступление их, преступление через черту, связано с болезнью. Такова теория Раскольникова. Свидригайлов прослеживает обратную закономерность. Болезнь расшатывает какие-то барьеры, защищающие человека от образов миров иных, и делает человека преступным, переступающим через черту в духовном смысле, видящим то, что не положено видеть. И это метафизическое преступление – шаг к спасению, к раскрытию какой-то глубины истины. Герои нестабильны, потеряли стабильность, они не могут просто уцелеть, жениться на Дунечке и основать издательство. им дано только погибнуть или спастись. Пути спасения или пути гибели соответствуют разной организации внутреннего сюжета. Критические точки в романе «Преступление и наказание» — большей частью сны, кошмары. Поступки, похожие на кошмар, разговоры наедине, напоминающие сон. В общем, можно сказать, что точки безумия, образующие внутренний путь Раскольникова, таятся во мгле. Напротив, развитие романа «Идиот» движется от публичного скандала к скандалу. Внутренний сюжет «Преступление и наказание», созревание души Раскольникова, процесс по необходимости скрытый. Здесь сон об убийстве с разлившимся морем крови важнее самого убийства и больше дал для переворачивания души. Отсюда преобладание внутренних встреч или встреч с глазу на глаз, обстановка потаенности происходящего. Напротив, в центре романа «Идиот» — история гибели созревшей, прозрачной души, идущей навстречу своим темным, непрозрачным современникам. Решающие сцены здесь совершаются открыто, публично. Однако некоторые важные сцены жизни Раскольникова публичны. Исповедь Мармеладова и тому подобное, а некоторые встречи Мышкина с людьми глубоко интимны. Для романа Достоевского в целом характерно скорее неустойчивое равновесие интимных сцен, создающих чувство тайны, глубины и внезапных разоблачений, профанаций, скандалов. За этим внешним равновесием скрывается внутреннее равновесие путей спасения и гибели, столь же неустойчивое. В этом равновесии есть какой-то музыкальный ритм, какое-то чередование тихого и громкого, проходящее сквозь все романы, какое-то выражение бытийственного ритма, в рамках которого возможно бесчисленное число осмыслений одних и тех же вопросов. В каждом романе и в каждой судьбе тихое и громкое, задушевное и скандальное приобретают новые оттенки. Анализ их требует, помимо всего остального, знания музыкальной формы. У меня его нет. Ограничусь поэтому несколькими психологическими замечаниями и на них кончу. Идея героев Достоевского рождается в тишине и требует тишины и внимания, чтобы высказаться. Скандал профанирует, унижает идею. Высокая идея не может быть выкрикнута скандально. Но есть идеи и идеи. Есть идеи, заслуживающие унижения. И тогда скандал приобретает положительную функцию. Скандал, которым кончилось последнее объяснение Ипполита, мог бы быть для него толчком к спасению, если бы Ипполит, потерпев крушение в своем помысле, стал ближе к Мышкину и полюбил его так, как Раскольников полюбил Соню. Скандал — это минус, который может стать плюсом, умноженным на минус, хотя сам по себе он минус, и умноженный на плюс дает минус. Скандалы губительны для Мышкина и спасительны для Раскольникова. В динамике преступления и наказания скандалы в семье Мармеладовых, втягивая Раскольникова, отвлекают его от угрюмого пути тайного убийцы, спасают от отчаяния и подталкивают к Соне. Раскольников, сравнительно с Мармеладовым, внешне пристоен, но в душе его мрак обособления. Мармеладовы сравнительно с Раскольниковым наружно скандальны, но по сути простодушны и бесхитростны. И в этой бесхитростности лучи света. Поэтому пьяная исповедь Мармеладова кончается проповедью, способной потрясти. Поэтому в семье Мармеладовых могла вырасти Соня. Скандальность в конечном счете не зависит от костюма. Соня остается собой в своем скандальном платье. Не зависит скандальность в конечном счете и от мизансцены, от числа участников события, наконец, от степени внешнего шума. Некоторые герои Достоевского настолько скандальны по своей сути, что всякое общение с ними, даже интимное, доброжелательное, с глазу на глаз, становится скандалом. Исповедь Келлера Мышкину. Своего рода скандал Соло. Театр одного скандалиста. Скандал перед воображаемым зеркалом, любуясь своим отражением в этом воображаемом зеркале. Разговоры Смердякова с Иваном Карамазовым скандальны, хотя ведутся тихо. Напротив, в Мышкине столько внутренней тишины, что он может погасить публичный скандал. Приняв пощечину Гани, Мышкин превращает скандал в евангельскую притчу. Зосима не дает согласия на скандал и приглушает скандал, учиненный Федором Павловичем Карамазовым в келье. Правда, эта история очень ускорила смерть старца. Противостоять скандалу трудно. Смысл скандала обнажен в рассказе «Бобок». Покойники скандалят, пока еще не совсем сгнили. Барыня, отодвигающаяся в своем гробу, подальше от будто бы дурно пахнущего лавошника, повторяется в Тоцком, в Петре Петровиче Лужине и тому подобное. Скандал. Толкучка в воротах ада, как они нарисованы Босхом. Это потусторонняя раздевалка, где сбрасываются одежды социальной чистоты и нечистоты. Становится чувствительным нравственный смрад, и социально чистый Лужин смердит, а социально грязная Соня благоухает. Лужин падает ошуюю, а Соня взлетает одесную. Скандал еще не ад, и тем более не глубина ада. Еще не вечность отчаяния. Вечное отчаяние тихо. Маленькая комната вроде деревенской бани. И так навсегда. Или глухой угол Швейцарии, избранный Ставрогиным. Когда Ставрогин или Свидригайлов скандалят, они еще не отчаялись, у них еще оставалась надежда. Скандальные герои в «Идиоте», Лебедев, Келлер, вперемешку со своими пакостями тянутся к Мышкину, и Мышкин их на какое-то время вытягивает из скандала. Решающие шаги гибели героя Достоевского совершают в тишине, так же, как решающие шаги к спасению. Скандальный оттенок в самоубийстве Свидригайлова говорит, может быть, о меньшей глубине отчаяния сравнительно со Ставрогиным, а выстрел Кириллова с Петром Степановичем, подталкивающим под руку, мог бы и вовсе не состояться. Духовной необходимости я здесь не вижу. Отдельного грешника всегда можно оттащить от шумных ворот ада, но можно ли остановить весь поток, рвущийся в ад? Мышкин пытается это сделать. Сперва, когда он приезжает из Швейцарии, полный сил, это ему почти удается. Но потом масса берет свое. Каждая новая попытка остановить ее ведет к надрыву и, наконец, к безумию. И все же иного выхода в мире Достоевского нет. Только так. Изнутри сильно развитой личности навстречу всем. В центре романа «Идиот» не мужчина, заблудившийся между двумя женщинами, а человек, пытающийся остановить общий поток, стремящийся в ад. Возможно ли это? Не знаю. Может быть, это точка безумия? Может быть, это совесть твоя? Узел жизни, в котором мы узнаны и развязаны для бытия. Так соборы кристаллов сверхжизненных, добросовестный луч паучок, распуская на ребра, их сызново собирает в единый пучок. Чистых линий пучки благодатные, собираемы тонким лучом, соберутся, сойдутся когда-нибудь, словно гости с открытым челом. Только здесь, на земле, а не на небе. как в наполненный музыкой дом. Только их не спугнуть, не изранить бы. Хорошо, если мы доживем. То, что я говорю, мне прости. Тихо, тихо его мне прочти.